чтобы по пути нам слово иным образом притекло, надобно начать с конца, ибо все бывающее от конца своего получает как различение частей, так и их чинное соотношение. Конец нашей жизни есть блаженство, или что тоже Царство Небесное, или Царство Божие. А оно само есть не зрение только Царственнейшей Троицы, но при этом приятие Божественного при втечении и как бы восприятие обожения, и сим при втечением восполнение недостающего в нас и усовершение несовершенного. И это-то служит пищей мысленных существ. Это восполнение недостающего через божественное онное привтечение. И здесь совершается круг некий непрестанный, от того же начинающийся и тем же кончающийся. Ибо чем более кто разумеет, тем более вожделевает. Чем более вожделевает, тем более вкушает. Чем более вкушает, тем более возбуждается к большему опять уразумеванию. И тотчас начинает это недвижимое движение, или, пожалуй, недвижимую недвижность. Итак, конец жизни нашей, сколько это доступно нашему постижению, таков. Теперь следует рассмотреть, как к нему должно идти. Для разумных душ, кои суть умные сущности и малым чем отстоят от умов ангельских, здешняя жизнь есть борение, и жизнь во плоти дана им на подвиг. Воздаяние же за подвиг и борение есть сказанное состояние. Дар достойный вместе и божественной благости, и божественной правды. Правды, потому что благо оное достигается не без собственных трудов и потов. Благости, потому что дар безмерно превосходит всякий собственный труд, и еще потому что самое то, чтобы возможность делать доброе, есть дар Божий. Но в чем же здешний подвиг? Разумная душа сопряжена с животным телом, и с земли, имеющим бытие, и к дольнему тяготеющим. Срастворена же она с всем телом так, что из сих двух, души и тела, совершенно друг другу противоположных, состоялось одно существо, без превращения, однако, или смешивания этих частей, да не будет, но так, что из сих двух, носящих свойственное им по природе их, состоялось одно лице в двух совершенных естествах. Так двуестественным неким существом состоявшееся, сие составное животное, человек, проявляет и в действии свойственное каждому, в частности, естеству. И телу естественно желать подобного ему телесного. Такое желание подобного естественно всем существам, так как само существование их устанавливается в существлении в себя подобного себе. Телу естественно и наслаждаться подобным в чувстве, еще же любезен ему отдых при утомлении. Вот что естественно и желательно животному нашему естеству. Разумной же душе, как естеству умному, естественно и желательно такое же умное и наслаждение тем свойственным тому образом. Прежде же и паче всего, естественно вкоренена в ней любовь к Богу, и она естественно желает наслаждаться им и другими мысленными вещами, но не может этого делать беспрепятственно. Первый человек беспрепятственно мог как чувством чувственное, так и умом умное воспринимать и наслаждаться тем. Но ему следовало преимущественно занятым быть не худшим, а лучшим. Хотя сам по себе мог он входить в общение и с мысленным через ум, и с чувственным через чувство. Я не говорю, что Адаму не следовало пользоваться чувством, ибо не напрасно был он обложен телом, но что не следовало ему преимущественно услаждаться чувственным и ради чувственного, а следовало, усматривая через чувственные впечатления красоту тварей, востекать к виновнику ее, и им услаждаться с изумлением, сугубо имея причины изумляться создавшему, а не к чувственному прилепляться и тому удивиться, оставя мысленную красоту Создателя. Так должен был действовать Адам. Но как он, худо пользуясь чувством, чувственной стал дивиться красоте, и, увидев плод прекрасным для видения и добрым вснеть, вкусил его, оставив наслаждение мысленными вещами, то праведный судья, почетший его недостойным созерцания Бога и всего сущего, вещей, презренных им, изгнал его, положив тьму за кров свой и всех невещественных предметов. Ибо не должно было нечистому предоставлять святое. Но что возлюбил он наслаждение тем, и попустил ему Бог, оставя его жить чувством с малыми следами жизни умной. Вот отчего подвиг к достижению общения с мысленными вещами сделался для нас тягчайшим. Ибо не в нашей власти умом наслаждаться мысленным так же, как чувством наслаждаемся чувственным, хотя и великую к тому получаем помощь через крещение, будучи им очищаемы и возвышаемы. Впрочем, сколько доступно нам, мы все же должны упражняться в мысленном, а не в чувственном, и тому удивиться, и того желать. Из чувственного же ничему не дивиться и ничем не желать услаждаться самим по себе, как чувственным и в удовлетворении чувственности, ибо поистине она никакого сравнения не может иметь с мысленным. Видим, что как сущность сущности, так и красота красоты бывает удивительней. Но каковы они есть, так и относиться к ним должны мы. Возлюблять же срамное паче благолепнейшего и низкое паче досточестного всякое превосходит безумие. И это еще когда так относится к тварям, мысленным ли то или чувственным. Но что сказать, если так относимся и к тому, кто выше всего, когда и ему предпочитаем вещество безобразное и ничтожное. И вот в чем теперь наш подвиг. Внимать себе с отчаянием, чтобы мысленным всегда наслаждаться, к тому и ум, и желание простирая, и отнюдь не позволять себе окраденными быть чувственным, увлекаясь к тому чувством до удивления ему ради его самого. Но если нужно и чувством пользоваться, надлежит пользоваться им для того, чтобы от тварей Творца познавать, и в них, видя его, как в водах видим солнце, так как в сущем отображается первый виновник всего, пока лику это вместимо для него. Таково лежащее на нас дело, но как его исполнить, об этом следует подумать. Ибо, как сказано, тело желает наслаждаться свойственными ему вещами посредством чувства, и чем более удовлетворено бывает, тем более желает. А это противно стремлению души. Почему первою заботою души да будет всем чувствам наложить узду, чтобы не услаждаться чувственным, как сказано? По элику же тело, чем сильнее бывает, тем сильнее стремится к своему, чем же сильнее к всему стремится, тем неудержимее бывает — то душе надлежит усиленно стараться умерщвлять плоть постом, бдениями, стояниями, спанием на голой земле и всякими другими лишениями, чтобы, истощив силы ее, иметь ее смиренную и благопокорливую при своих духовных деяниях. В этом и есть главное, что предлежит ей исполнить. Но как желать всего легко, а исполнять трудно? И много при сем допускается опущений против должного по причине окрадения чувством при всем внимании, то третье благоразумно придумано врачество — молитва и слезы. Молитва благодарит за дарованное благо и спрашивает отпущение прегрешений и ниспослание сил на дальнейшее преуспеяние, так как без божественной помощи душа, как сказано уже прежде, ничего не может исправно сделать одна. Еще же она доставляет единение с тем, кого взыскала душа, и услаждение им, и желательной силой всецелое к нему устремление, что наиважнейшее есть дело в достодолжной жизни, то есть это склонение воли желать всего, сколько возможно сильнее. И слезы великую имеют силу, умилостивляют Господа о прегрешениях наших, очищают причиняемое нам чувственную сласть осквернения и окрыляют вожделение горнего. Так вот в чем все дело. Главное — созерцание мысленных или духовных благ и всецелое их возжелание. В силу сего порабощение плоти, коего части суть — пост, целомудрие и прочее. все одно для другого подъемлемое, для сего же и вместе с тем молитва. Каждое из сих деланий разлагается на многие части, кои, однако ж, все состоят в связи, так что одно другим требуется, и одно без другого не бывает. Никто пусть не думает, что словолюбие и сребролюбие принадлежат к телесным страстям. Телесная страсть — одно сластолюбие, которое находит подобающее врачество в умерщвлении плоти. Сказанные же две страсти — суть порождения неведения. Не испытав и не познав истинных благ, мысленных или духовных, душа придумала блага ложные, богатством, думая, утешиться в искудении духовными благами. О богатстве печется она вместе с сим и для удовлетворения сластолюбия и славолюбия, и для него самого, почитая его неким благом. О чем скажем, что все это есть порождение неведения истинных благ? Словолюбие не по причине скудости потреб телесных бывает, ибо им не телесное что-либо удовлетворяется, но по причине неиспытания и неведения первого блага и истинной славы. И не словолюбие только, но, коротко сказать, и всех зол корнем служит неведение. Ибо невозможно, чтобы тот, кто как должно познал природу вещей, и то, откуда каждая из них, и какое имеет назначение, забыв потом о своем последнем конце, устремился к земному. Душа не пожелает такого блага, о коем знает, наверное, что оно только кажется благом. Пусть даже тирански влечет ее к чему-либо привычка, она в силу точного и ясного познания дела может победить и самую привычку. Но и когда еще не было привычки, она по причине неведения прельщаема была. Так что паче всего и пораньше надобно стараться приобрести верное всем сущим познание, и потом в соответствии тому и волю свою окрылить стремлением к первому благу. Презреть же все настоящее благо нетрудно тому, кто верно познал полную их суетность.